Это страшные источники обмана. Если нет острого глаза, который видит, на какой идее строится искусство и культура, и этим определяет свое к ним отношение. Все виды авангардизма, прославляющие гимнастический шаг, оплеуху, кулак, красивого и молодого, силу, быстроту, толпы, вопящие по указке вождя, гряду гордых головы и барабан, будь он сердцем или просто пионерской игрушкой, классовый и национальный подход, могучую Италию, Германию, родину с грибами и обрядами. Все это тоже кажется современникам искусством и культурой. Хотя мы уже знаем, к чему они приводят. Люди медленно и упорно фальсифицируют деталь за деталью, частность за частностью, а собранные вместе они составляют ткань истории. Пройдет еще полстолетия, и разобраться в этих авгиевых конюшнях не сможет никто. Иногда фальсификация бывает сознательной. Иногда к ней приводит другая точка отсчета. Вот крохотный пример. При мне восхваляли доблести Лебедева-Полянского, главного цензора 20-х годов. Я рассказала, как Мандельштам со мной ходил к нему, пробуя отстоять снятое цензурой стихотворение. Их было много, и я не помню, о котором шла речь. Цензора переубедить не удалось. А речь шла о второй книге или о госиздатном камне. Разговор был очень неприятный. А когда мы выходили, в спину нам Лебедев-Полянский произнес несколько угрожающих слов. Он как будто обращался к другому чиновнику, сидевшему за соседним столом, но говорил громко и отчетливо, чтобы услышал Мандельштам.